Гипотония. Снижение артериального давления вплоть до обморока означает, что вы теряете жизненную силу, не верите в себя, в свои силы и возможности, стараетесь избежать конфликтных ситуаций, уйти от ответственности. В таком случае становится невозможным полноценное переживание действительности. У одной моей пациентки с низким давлением было явно упадническое настроение. Для нее жизнь всегда была борьбой, и она настолько устала сопротивляться, что давно махнула на все рукой. Да какая разница? Все равно ничего не получится. Людям с пониженным давлением необходимо жить активной жизнью, ставить перед собой вполне реальные цели, достигать их, смело преодолевая препятствия. Не нужно бежать от жизни, от конфликтов. Любая плохая ситуация может стать для вас источником для накопления личной силы. Полезны занятия спортом, массаж, активный отдых. В общем, любой вид деятельности, который сделает вашу жизнь насыщенной и полноценной.